Понятно, за что, вернее за кого он переживает. Он еще не знает, что я спас его жену с ребенком. Но пробей барьер, легко сказать, я уже примирялся, и даже смог кое-как рассмотреть вариант будущего, при котором я пытаюсь такое провернуть, ничего хорошего не произойдет. Мне придется усилиться почти до моего максимума, и подставить спину Богу, чтобы разрушить все слои тюрьмы за один удар. И конечно же Сусана этим воспользуется, ударив меня мощной атакой, пока я буду беззащитен. Даже если Баракель меня закроет своим телом, это ничего не даст, нас лишь убьет вместе. Но и тянуть дальше, ожидая неизвестно чего, нельзя. Жизненная и демоническая энергии, благодаря которым я сейчас выживаю посредством постоянного использования повышающего механизма, имеют свойство рано или поздно заканчиваться. Драйк прав. Пришло. В последние несколько своих атак я вложил всю свою немалую силу, максимум усиления Тауки, все укрепления и магические аугментации организма, можно сказать, душу свою вложил, и смог лишь хорошенько откинуть Бога на десяток метров, по преодолению которых его таки затормозил послушный ему ветер. Кровоподтек и разбитая до крови скула с парой капель алой жидкости на лице, вот и весь результат, едва ли многим больший, чем от остальных моих атак ранее, что оставили максимум незначительные синяки. Автономные магические орбы, яды, проклятия, все оказалось бессильно даже будучи примененным вплотную. А значит, у меня осталось лишь одно единственное средство. Тот, кто вот-вот пробудится. Сила, почему-то слегка морозной волной прошлась по моему телу, венам, жилам и нервам, восполняя утраченное и обновляя имеющееся. Сусанао перестал пытаться раздавить меня ветром, и с любопытством прислушался, пока я стал зачитывать вторую, самую длинную строку. И было к чему. Слова вышли будто не изо рта, а откуда-то изнутри меня. Смеюсь над бесконечностью и я горюю о мечте. Почему в заклинании формулы Джаггернаут Драйва присутствуют названия концептов офиса Великого Красного, пока что выше моего понимания, но это и не важно. Следом за обновлением, на этих словах тело и душа наполнились мощью. Кажется, что могу свернуть горы. Стану красным дракофениксом превосходства, переполнен силой, и теперь уже ощущаю, что не смогу остановиться читать, даже если мне насильно закроют рот, даже если я сейчас лишусь сознания. Наверняка это можно как-то остановить, но сейчас говорю уже не я, говорит моя суть, и я погружу вас в глубины алого чистилища. Только лишь сейчас выражение лица Сусана меняется, на удивление с ноткой опаски. Наконец-то, вот теперь посмотрим. Темнота, нейрообраз со стороны, фигура в полностью закрытой красно-рыжей броне, со светящимися пламенными узорами и декоративными лезвиями перьями, вместе со слепительной вспышкой вдруг выдала мощнейшую энергетическую взрывную волну, лишь немногим уступающую таковой от падения кометы ранее. Прикрывшегося крыльями, падшего ангела снесло далеко назад, чему он был даже рад, так как на мгновение воспринятый тут же начавшими тлеть перьями полыхнувший от райзера Феникса, жар был поистине нестерпим. Следом за волной и жаром, огромную площадь накрыл распространившийся огонь, от которого даже издалека занялись все чудом уцелевшие деревья, казалось, даже земля, даже воздух те горят. Если бы на месте Баракеля оказался бы Азазель, то он бы уже и зашел слюной от желания изучить сей необычный феномен. Такое пробуждение последней стадии драконьего лангина было отнюдь нестандартным. Хоть драконы всегда и ассоциировались с пламенем, но это уже было явно что-то другое, некий подвид священного механизма, развившегося из-за особенностей личности обладателя. «Ха, это огонь, да мне он!» – презрительно усмехнулся Сусанао. Договорить он не успел. Мир обманчиво застыл, незримо проворачивая свои шестеренки судьбы, и возможно только благодаря этому Баракель, с тревогой наблюдающий за происходящим, заметил, объятый пламенем, сдуваемым с него встречным воздухом из-за скорости, большой когтистый драконий кулак у лица Бога. И в следующее мгновение на месте синтоповелителя ветра стояло лишь существо, в то время как Сусанао, судя по новой траншее и взметнувшимся из нее клубам пепла, насильно улетел прочь. Существо ужасало. Марево раскаленного, или даже превращенного в прозрачную, перегретую плазму воздуха, полностью покрыло новоявленного монстра, что оказался габаритами раза в полтора-два больше ранее виденного силуэта в броне КБ. Из щелей брони теперь вовсю полыхает огонь как от огромных газовых горелок, а сама броня из металлической превратилась в чудной бионабор из крупных драконьих чешуек, и растущих из-под них перьеподобных отростков, что максимальной длины достигали у изгибов конечностей, поверх объятых все тем же пламенем драконьих крыльев, и у драконьего хвоста, оканчивающегося кисточкой перьев. Внешность существа одновременно и устрашала, и была чудовищно красивой той хищной и элегантной красотой невозможного в природе гибрида от представителей двух никогда не ладивших друг с другом видов. Находящийся в Джаггернаут-драйве Феникс не дал себя долго разглядывать. Быстро, как-то неосмысленно осмотрев собственные руки и тело, и затем будто к чему-то принюхавшись, резко выдал вслух полувизг, полурык, заставивший падшего в приступе накатившего страха и завибрировавших внутренностей закрыть уши и упасть ничком. И уже в следующее мгновение существо вновь рвануло вперед на неотслеживаемой никем из присутствующих скорости, оставив позади будто направленный назад мощный взрыв, и целые пласты поднятой в воздух рывком земли. Тут же донесся еще один звук удара, и где-то вдалеке вновь безвольно пронеслось размытое, покрытое пламенем и копотью тело бога, только начавшего вставать после первого удара. На этот раз Сусанаа был отправлен вверх, и послушный ему ветер едва успел затормозить бога до столкновения с собственным барьером. «Да я тебя!» Помотав головой, явственно злым тоном начал говорить Такэхэ Сусанаа но Микото. Момент, когда за его спиной оказалась массивная крылатая фигура, японский бог бессовестно прозевал за своим началом монолога. Бадум! На огражденное куполом поля боя вновь упала живая комета, в этот раз с явно большей скоростью и силой, вызвав еще больший взрыв и колебания почвы, а следом за ней еще одна. Сначала приземлился отправленный ударом вниз Сусанаа, а затем его догнал разошедшийся драка, Феникс, вернее, почти догнал. Японское божество успело позорно отпрыгнуть, растеряв все остатки лоска и воздушной элегантности, проламывая собой земляные торосы, все равно это было не так больно, как еще раз получить ставшим невероятно сильным и прочным красным кулаком, да еще и с упором расплавленную почву. Бой на секунду затих, Дракофеникс осмотрелся в поисках жертвы, а жертва уже явно не напоминала того горделивого разумного с божественной силой. Кровь, жиденько хлещущая из пары заметных, пусть и не смертельных ран, потрепанные и сорванные одежды, вывернутая неестественным образом рука, который он попытался до этого заблокировать апперкот. Гейрер все же преодолел страх Сусанаа и еще больше разозлился. Ветра усилились настолько, что казалось бы ничто кроме силы такого же или более могущественного бога не должно было быть способно преодолеть их, проникнуть сквозь защиту потемневшего от переполнившей его силы воздушного вихря. Почва начала быстро стесываться под ногами бога, образуя ясно видимый периметр сферообразной защиты, готовой не пропустить и изорвать любого своими невидимыми воздушными лезвиями, что проходили сквозь многометровые валуны, будто тех и вовсе не было, измельчая любую породу до состояния пыли. Но, тыдыщ, но Дракофеникс прошел сквозь преграду с такой же легкостью, будто ее и не было. Усилившаяся пропорционально всей его невообразимо увеличившейся силе, способность сделала Райзера живым снарядом, от которого не было защиты. Если ранее данная способность просто не доставала сквозь массивную толщу воздуха, то теперь это явно не являлось проблемой. После столь показательного преодоления божественной защиты, в сторону насильно вкопанного в землю на десяток метров бога, Дракофеникс вдруг изрыгнул изо рта мощнейший поток пламени, что больше походил на один слитный луч, и вновь поля боя поглотил взрыв, а когда последствия от него немного рассеялись, можно было увидеть еще одну новую траншею, длинной до стенки купола, и даже за ней, так как купол в том месте дал огромную трещину, и не смог сдержать очередной безвольный полет того, кто его и ставил. Походя проломив остатки барьера на своем пути, Дракофеникс добрался до взявшего себя в руки бога с несколько опаленной и обугленной кожей, что в темпе вставал даже после таких, казалось бы, мощных атак. Подняться Сусанаа, впрочем, не успел. Сильный пинок подбросил его в воздух. Огненные крылья Дракофеникса сделали дюжий взмах, и тот исчез, лишь чтобы каким-то образом тут же появиться рядом с жертвой и очередным ударом вынести ее в сторону, чтобы через еще одно мгновение опять появиться рядом, ударить об твердые остатки купола, опять догнать пытающееся сопротивляться и маневрировать тело, опять ударить его, опять догнать. Череда подобных воздушных ударов все не прекращалась, изредка прерываемая рыком, визгом и смертоносными лучами пламени, что иногда оставляли огромные уродливые борозды на земле, но чаще бесследно улетали в небо. Один раз череда переместилась обратно на твердую поверхность, и Дракофеникс знатно проехался лицом бога, прижав то к земле и пробежавшись так с километр за пару секунд, подгоняя себя крыльями и взрывом. Сусанаа, впрочем, как раз на этом моменте и вырвался из когтистых лап, и будучи уже достаточно пришедшим в себя, призвал всю свою силу и потянул из закромов веру своих верующих, чтобы более-менее перестать походить на игрушку для битья, которую все никак не могут пробить и разломать из-за божественности даже с помощью. Он стал активно огрызаться, махая кулаками и мечом со скоростью пропеллера, но если от ударов кулаком по противнику тому было вообще не холодно, не жарко, то меч все же преодолевал чешую. Однако Сусанаа с удивлением вынужден был для себя признать, что даже его особенный антидраконий меч вяз в плотном пламени, которым под коркой внешней защиты по факту оказалось тело Дракофеникса. И даже саму броню стесать не получалось. Став живой, она быстро регенерировала, как и остальная плоть существа. В какой-то момент активно мутузящие друг друга фигуры застыли, стоя на земле, в прямом противостоянии физической силы, постепенно утопая стопами в крошащемся граните, что даже будучи инстинктивно укрепленным на десяток метров вокруг божественной силой Сусанаа с целью утвердиться на ногах, все равно поддавался двум неостановимым силам. Бог сцепил зубы и заставил сейчас уже бесполезный против его противника вихрь принять форму прозрачного плотного воздушного доспеха, прилегающего к его телу вплотную, и призванного усилить его физическую мощь. И затем со всей доступной ему силы надавил вперед, своими руками, что сейчас сцеплены ладонями в замке с когтистыми лапами Дракофеникса. У Сусанаа кое-как даже получилось пересилить и сделать мелкий шажок вперед, лишь поначалу. Уже спустя десяток секунд, бог вновь оказался неприятно удивлен. Демон, ставший невиданным существом, с каждой секундой незаметно, постепенно, но вполне явственно усиливался из-за никуда не девшейся способности. А уж когда Дракофеникс вновь открыл пасть и выстрелил своим лучом пламени почти что впритык, еще один мощный взрыв заставил сражающихся разорвать дистанцию. Но если Дракофеникс уже был готов вновь ринуться вперед, то японское божество ветра качнулось назад, и со страхом на лице, больше не пытаясь сказать каких-нибудь глупых напыщенных речей, не прощаясь, скользнула в моментально появившиеся перед Сусанаа стоящие на облаках золотые врата с красными японскими ториями. Прилетевший буквально через долю секунды Дракофеникс пролетел через данное образование насквозь, словно через иллюзию. Секунда, врата закрылись, а потом и вовсе исчезли. Бог позорно сбежал с поля битвы, побоявшись и дальше затягивать бой с необычнейшим и оттого весьма пугающим существом с неизвестным пределом силы. Вот только он не знал, что Дракофеникс, оказавшись без противника, поведет себя крайне странно. Побесится, вымещая накопленную за время драки злость на многострадальной земле, и уже через минуту обессиленно рухнет оземь, моментально впав в своего рода спячку, вместе со вспышкой предварительно превратившись в полностью голого молодого мужчину, с тоненькой линией шрама, опоясывающего бицепс правой руки. Там, где ранее Фениксу отрезал руку разгоняющий тучи небесный меч, несколькими днями позже выделенное лично Райзеру Фениксу и его свите поместье. «Ох, убейте меня кто-нибудь! Замолкни, ящерица, мне даже дышать больно! Где я вообще?» «Так, голова пока не работает, так что в сон лезть не вариант. Попробую-ка я открыть глаза, хм, а ведь успешно, и свет даже не слишком слепит. Где? Ага, понятно, я дома. Ощущение энергии вернулось. И я чувствую, что сюда уже на всех парах идет моя семья, в смысле свита. И хорошо, что среди них нет именно что семьи в привычном для людей понимании слова, моей матери, отца, сестренки. Не хочу, чтобы они меня видели в таком беспомощном состоянии. Разумеется, бой с Сусанаа. Я помню все, я был тем, Дракофениксом. Правда, я почему-то не мог себя контролировать. Почему? Я думал, в безумии в состоянии Джаггернаут Драйва впадает лишь тот носитель, которому не хватило сил. Поясни, хм, ну, логично пока что, а более конкретно, эх, это все конечно хорошо, но, такое показательное поражение, как удар под дых, надо же, лишь потому, что он испугался. Испугался того, что я буду расти над собой во время нашего боя бесконечно, пока в один прекрасный момент не убью его. А на самом деле я бы в любом случае отключился через минуту или около того. И тогда все, прости, прощай, дорогой партнер. А его повреждения, ты их видел? Вывернутая рука легко встала на место. Поверхностные раны, обожженная кожа, Он даже влетая в свои врата уже успел частично исцелиться. Ну спасибо, мы с тобой уже проходили это, Драйк. Образцы твоих тканей, что также хранятся в мини, кармане повышающего механизма, с целью их репликации, они деградировали с постоянным использованием тебя предыдущими носителями. Если я со своей силой пройду по ним драконизацию, то превращусь, уж прости за прямоту, в урода по меркам демонов и людей. В лучшем случае, в гуманоидного прямоходящего драконида, что тоже не очень хорошо. Мне придется каждый день, или даже каждый час откачивать энергию, и контролировать тело до конца своих дней, чтобы оно выглядело так, как выглядит сейчас. И ты ведь прекрасно должен помнить, что я отказываюсь от драконизации не навсегда. Просто мне нужен соответствующий материал, который послужит хорошим примером. Жалею лишь про одно, партнер. Против слабаков я, может, и стал силен, но этот божок показал мне, что я почти не двигаюсь с места. Как ты меня когда-то в первый раз валял по земле, так и он меня своими ветрами катал, при том, что я точно так же не мог ему навредить, пока не задействовал твою заемную силу. Защищавшийся от объемом своего ветра, защищенный от всех твоих обычных атак этой его божественностью и к тому же имевший антидраконий меч, и ты таки заставил его в итоге бежать, поджав хвост. Ладно, ладно, хватит утешать меня, я уже пришел в себя достаточно, чтобы прекратить нюни распускать. Но вообще, с этими драконьями и демоническими слабостями придется рано или поздно что-то сделать. Я даже знаю что, но, готов ли я? Эх, даже будучи запертым в механизме, ты не потерял своей драконьей воинственности по отношению к злым драконам. Да, впрочем, да, думаю, я готов, Райс, король, мой милый. Влетели в мою спальню Куиша, Сайрарк и Исака. Вернее, не только они, но столь громко поинтересовались о моем здоровье именно перечисленные разумные. Если судить по одному лишь виду, больше всего, естественно, переживала моя Кьюби, но и мои служанки, пара перерожденных Йокаев, непонятно что тут забывшие две старших жрицы из храма Исаки и Баракель, тоже похоже волновались. В большей или меньшей степени, что тут делает один из лидеров падших, взгляд в прошлое, ах, понятно, после того как он при первой же возможности смотался из того купола, и посетил опустевшие поместья Химедзима, так и не получив там никаких зацепок, Баракель таки решил вернуться ко мне, досмотреть бой, и предупредить падших о возможной новой угрозе, если я выйду победителем, но так и не угомонюсь. Похвальная отдача своей работе и своему народу. Это он меня принес к Азазелю, а тот уже вместе с ним, как официальное лицо, с которым я немало контактировал, перенес меня прямо к основному замку фениксов. Ох, блин, получается, меня все-таки видела вся родня в моем беспомощном состоянии. Сестренка себе места не находила. Братик, хнык-хнык-уа. Ну вот, кто ей уже успел сказать, что я пришел в себя? Появилась тут телепортом вместе с моей родной мамой. Спустя секунду, в меня влетает милый заплаканный снаряд со светловолосыми хвостиками, дрелями, которые нельзя не принять на грудь, и не начать успокаивать как могу, презрев боль от отката. Уже предвижу, что убеждать ее придется довольно долго, все же я стал для малышки Рейвиль по-настоящему дорог, а не как мои остальные братья. Ну и всех остальных пришлось успокоить. Под конец, спустя какой-то час разговоров и моего отредактированного описания того, через что я прошел, мне таки все же пришлось признаться о небольшом откате и временной слабости. Исака тут же успокоила всех присутствующих, что ничья помощь не требуется, и я и сам довольно быстро пойду на поправку, просто отдохнув, и что она даже поможет мне сократить срок отката с помощью некоего баучу-дзюцу. Что за нераспространенный термин? Сделал взгляд в будущее. Ау, эх, вот оно как. Ну да, против такого я возражать точно не буду. Хорошо хоть Лиса при маме и сестренке не стала объяснять суть процедур, мне бы тогда было весьма неловко. Еще одним днем позже там же. Не могли бы вы повторить? Мне кажется, я ослышался. Нет, конечно, все я услышал с первого раза, и даже предвидел, и был к этому готов. Но я должен показать удивление, иначе они подумают, что я на такой исход и рассчитывал. А я не рассчитывал, пусть тот и был среди возможных. Хочу работать на вас, Райзер Фениксдона, повторила Шури, в качестве специалиста по восточной магии Амнёдзи. Мне есть что дать вашему клану, вашему дому. Подработать вы ведь наверняка понимаете, не переждать пару недель или месяцев, пока все успокоится в мире людей, верно?» – уточняю я. «Судя по вашему решительному настрою, вы хотите остаться у нас надолго и при этом самореализоваться, принести пользу. Вы ведь понимаете, что это в таком случае означает?» «Да», слегка нервно, но все равно уверенно кивнула старшая Химедзима. «Перерождение в демона, почту за честь вступить в ваш дом на тех же правах, что и ваши жрицы Йокой. Но как же, вы хорошо подумали», кашусь я взглядом на Баракиэля, понимая подвое их вместе. Лидер падших стоит полностью подавленный. У этих дорогих друг другу людей явно был непростой разговор, а то и не один. «Не хочу смотреть в прошлое, это несколько личное. Как бы там ни было, по реакции на происходящее Баракиэля ясно видно, что пусть он и мужчина, защитник их семьи, но вместе с тем и знатный подкаблучник. Да, ваш дом», покивав своим мыслям, стала пояснять Шури. «Один лишь факт моего поступления к вам на службу даст мне достаточно защиты, чтобы я могла хотя бы не беспокоиться за дочь. Я уже достаточно выяснила про ваши отношения к слугам и остальному персоналу за эти дни, пока вы находились без сознания и не могли прямо влиять на своих подданных. Никакого неуважения и дискриминации как по вертикали, так и по горизонтали, удивительно. Совсем не так, как в моей бывшей семье. К тому же всем абсолютно все равно, что Акина, полупадшая. Ну да, а Мёдзи, те еще вынужденные расисты. А вообще зря они так с этой стоящей сейчас рядом с Шури девочкой. Полупадшие вообще ужасно редки. У союза падшего и человека обычно рождается человек, и лишь очень редко, довольно слабый падший, которому никогда не подняться выше уровня одной пары крыльев. Акина однажды превзойдет этот порог, и в этом будет виновата как влияние крови ее сильного по меркам падших отца, так и собственная заслуга девочки, что станет неустанно практиковаться и преодолевать саму себя. Но ничего, через некоторое время падшие уже смогут перерождать людей с помощью катализаторов стражей баланса. Это название, которое таки прилипнет к костяшкам домино падшей ангелизации, ибо первоочередная цель Григори, когда-то поставленная Азазелем 200 своим первым падшим сородичем, именно сохранение баланса между силами небес и адом. Хм, почему бы и нет, шокировал я женщину своим быстрым ответом. Только у меня условие, вы все же попробуете помириться со своим мужем. Простите, конечно, что лезу не в свое дело, но, даже мне, постороннему, больно смотреть на такой разлад в семейных отношениях. Быстрый благодарный взгляд Баракиэля я скорее почувствовал, чем увидел. Он тут же отвернулся от меня, когда я перевел на него внимание. Что же, это вполне нормальное условие, легко согласилась старшая, уже бывшая Химедзима, ведь попытаться отнюдь не означает сделать, да и временные сроки не были озвучены. Согласна. А вот теперь молодая женщина как-то неуверенно замялась, и я ее прекрасно понимаю, ведь дальше речь будет идти о ее дочери. Шури повернулась и наградила Акина очень долгим, испытывающим взглядом. Та поначалу в ответ нахмурилась, но через десяток секунд не выдержала и отвела глаза, лишь чтобы затем вновь посмотреть в лицо маме, на этот раз уверенно, и кивнуть ей. Райзер Феникс, сама, есть еще одно. Перейдя на постфикс уважения к непосредственному высочайшему уважаемому руководству, так как только что уже дала прямое согласие стать моей подчиненной подданной, сказала Шури. Акина, давай, ты должна сказать это сама, ты уже взрослая девочка. Мама, засмущалась полупадшая тому, что ее назвали пусть и взрослой, но девочкой, хорошо, сделала шаг вперед, вобрала в себя побольше воздуха и, постояв так с приоткрытым ртом, сдулась. Неуверенно обернулась на мать, та лишь улыбнулась, не спеша помогать с таким важным шагом, наверняка желая, чтобы дочь начала взрослеть характером. Точка. В итоге все же решила Сякина. Я тоже хочу стать демоном, вот, ну, но, как оказалось, девочка еще не закончила, но не просто демоном. Глубокий вдох. Я хочу вступить в вашу личную свиту Райзер Феникс сама, пропищала на одном дыхании девчушка, и не дожидаясь моей реакции, а точнее побоявшись сейчас смотреть мне в лицо, наклонилась в глубоком поклоне. Акина, ух, как Баракиэля перекосила, решила, папа, быстро повернувшись к нему, зажмурившись, и даже притопнув ножкой, выдала полупадшая. Акина, уже гораздо тише, с бессильно протянутой к девочке рукой и явственной болью в голосе от осознания того, почему его дочь такое отчебучила, почти что прошептал Баракиэль, из которого будто выдернули его внутренний стержень. Прерываюсь, чтобы еще раз посмотреть на лидера падших, а тот смотрит на Шури, в поисках поддержки, и не находит. Вместо этого бывшая Химедзима лишь одобрительно кивает головой. Не знаю и, наверное, даже не хочу знать, каким меня тут героем расписали собственные слуги, Йокай и Свита, что такое случилось. Но, ладно, им все равно ведь некуда идти, да и раз уж принял мать, то разлучать ее с дочкой. Акина-чан, подошел я и легонько потрепал ее волосы. Моя Свита, боевая, ты ведь понимаешь, что для того, чтобы стать ее частью, тебе придется стать сильнее, намного сильнее, и когда-нибудь даже рискнуть жизнью, поддерживая меня и близких. Смотрю теперь уже на мать девочки, что явственно заколебалась при моих словах, ведь какая мама пожелает дочке хоть тень возможной опасности, даже если эту мать воспитывали как воина Амнёдзи, или скорее боевого мага, но не суть важно. Вновь ощущаю благодарный, полный надежды взгляд присутствующего Чернокрылова. Даже если и так, последнее наступит не скоро. Все же здраво рассудила Шури. Гораздо позже, чем в остальных случаях, без вашей поддержки. И уж тем более гораздо позже, если бы я не решилась стать частью вашего дома, Райзер сама. К тому времени Акина уже научится постоять за себя. Да и я верю, что вы не дадите ее в обиду. Ведь так, Акина-чан, сажусь перед ней на одно колено, чтобы поближе заглянуть в ее глаза. Ты действительно этого хочешь? Ты ведь знаешь меня лишь по рассказам моих подчиненных. Ну и потому, как я вас один раз спас, КХМ-ГХМ. Смущение, горящие глазки, уверенный кивок в ответ. Ну, я умываю руки. Прости, Риас, тебе придется найти себе кого-то другого на роль своей королевы. Неделю спустя, то же место. Спасибо вам всем за труд, девушки. Поблагодарил я этих по-домашнему милых моему сердцу искусительниц, расслабленно и полностью удовлетворенно откидываясь на матрас со скомканной простыней. Благодарю их так в который раз, так как они очень забавно смущаются этого. Впрочем, по большей степени смущаются служанки, Бюрент, Марион и Шуиран, неуставностью такой благодарности. Хах, как сексом заниматься, так уже давно не смущаются, а вот моей за это благодарности – сразу мнутся и краснеют. Брали бы пример со жричек-лисичек, которые, по мнению Ясаки, еще довольно молоды, но они куда опытнее в этом вопросе, и на такие взбрыки моего характера уже не обращают внимания. Ну что ты опять, Райзер? Пытаясь скрыть лицо, прижавшись к моему плечу, и забавно выводя пальцами узоры на моей груди, высказалась самая первая когда-то осчастливленная мной Марион, которая за эти годы вполне себе научилась не звать меня господином, пока мы с ней в такой обстановке. Со стороны донеслись игривые смешки вполне влившихся в общий коллектив жриц. На этот раз со мной проводили весело время Мита и Харука. Это кроме служанок, я имею в виду. И да, хоть я и говорю, что кицуны вполне влились в коллектив, и никто не удивляется их частому пребыванию в данном поместье по делам или просто так, но в постельных играх со мной они до этого времени еще совместно со служанками не пересекались. Сегодня, только что, начиная с часов эдак 6 назад, это был первый их совместный друг с дружкой опыт, который Мари с Бюрент успешно переняли, и даже не раз попросили добавки. Жрицы знали, как ублажать и мужчин, и своих сестер по вере, так что никто не скучал. Эх, чем я вообще занят, и почему предаюсь здесь разврату, вместо решения дел? Хах, хороший вопрос. Все дело в Баучу Дзюцу, которым благодаря Ясаке владеют все кицуны ранга старшая жрица, а те, кто плохо владели им, за эту неделю были подтянуты на практических занятиях собственно моей кьюби, со мной в качестве тренажера. Служанки этим искусством не владеют, но как я узнал, достаточно лишь близкого присутствия практикующей Баучу Дзюцу, чтобы и обычное занятие любовью тоже приносило пользу. Так что да, это была та еще неделя, под конец которой Ясака убежала по своим делам, оставив вместо себя двух своих старших жриц, которые еще и бесстыдно затащили и приобщили к делу моих милых слуг. А ведь я пытался мягко и ненавязчиво постепенно сократить свои сеансы с Марион, Шуиран и Бюрент, да и услужливые, но ветреные и непостоянные кицуны, с которыми я когда-то завел близкое знакомство, постепенно отдалялись от меня. Не то чтобы у меня совесть вовсю бьет ключом каждый раз, как я изменяю моей будущей, Риас все же когда-то решил для себя не бросать уже сложившиеся отношения ради новых, но, все равно это как-то немного неправильно, после объявления моей будущей свадьбы с младшей Гримари, в смысле, да и отношений как таковых у меня со всеми моими девушками кроме, быть может, Ясаки и не было, только устраивающая обе стороны дружба с привилегиями. В случае служанок, органичное взаимодействие подчиненных с господином вместо дружбы. Ну да неважно, как бы там ни было, это самое постельное искусство полностью работает. Даже больше скажу, я уже был полностью здоров еще вчера, так как проверил это хорошей совместной разминкой со своей свитой, сопряженной с оценкой моего нового крушителя баланса, но, конечно, отказать своим любовницам в совместном времяпрепровождении я не смог, да и не видел серьезных причин для отказа. Однако, начиная с сего дня, уже действительно нужно переходить из столь комфортного режима отдыха, обратно в привычный мне рабочий. И да, оттягивать предстоящий мне в скором времени бой тоже не стоит. Вчера вот как раз прилетела посылка с очередным заказанным у лучших оружейников артефактным копьем. Прям горят они у меня в руках, ага. Никак не могу найти достойное, которое сможет выдержать приложение моей силы и сопротивление моих врагов. Мера, конечно, все равно была бы временной. Хватит думать, отдыхайте, господин, посоветовала мне Бюрент, что все отказывается даже при таких обстоятельствах называть меня просто Райзером. Ладно, ах, разбуди меня завтра пораньше, Мари. Хорошо, дождавшись кивка, отпускаю прочь все посторонние мысли, очищаю сознание и уже мысленно готовлюсь к завтрашнему дню. Ведь у других обычные сны, а у меня время составления планов. Следующий день будете, Райзер сама, поинтересовалась Акина, и протянула мне чашку с холодным чаем двумя руками в подобии на поклон. Ох уж эти японские заморочки с постфиксами. Заканчиваю вытирать лицо полотенцем, и благодарно улыбаюсь девочке, принимая у нее своевременное подношение. Эх, забирает работу у служанок. Вон Алексис стоит рядом с улыбкой на лице и старается не отсвечивать своим подносом с бутылкой минералки и стаканом. А ничего так, недурственный чай. Акина, я же тебе говорил, тебе не обязательно повторять за мамой, обращаясь ко мне, сама. Бери пример с членов моей свиты. И да, отличный чай, сама делала, да, Райзер сама. Слегка смутившись, и будто бы проигнорировав мою очередную просьбу по поводу постфиксов, призналась полупадшая. Мама научила, молодец. Кладу одобрительно ладонь на ее снова слегка склоненную передо мной макушку. Тебя хорошо получается, а смущается она очень миленько. Эх, надо завязывать с этой привычкой. Акина, уже не ребенок, ей 9. Вот же ж, а ведь Риас тоже 9. Еще пару годиков, и моя будущая женушка начнет интересоваться мальчиками. Ну и время летит. Я ведь ее еще 3-летней крохой помню, на приеме в честь представления ее остальным демонам. Это так чувствуют себя старики, да, хотя нет, я по-прежнему ощущаю себя молодым и полным сил. Толки виновата. Эй, так нечестно. Вдруг откуда ни возьмись, появилась перед нами Рейвиль, и недобро зыркнула на несмеющую стряхнуть мою ладонь со своей головы Акина. Ворона-воровка, братик мой, секунда, и сестренка выхватывает мою вторую ладонь, чтобы положить ее себе на голову зеркальным образом. Хах, они такие забавные. Привет. Ничуть не обидевшись на ворону, вдруг оживилась Акина, глянув в сторону Рейвиль, надувшейся от важности и слишком уж показного удовольствия от моих поглаживаний. Да, за эту неделю они познакомились и даже поладили. По возрасту не такая уже и большая разница, всего 2 года. Интересов общих не нашлось, но моя родная непоседа тут же взяла шефство и со всей старательностью подошла к просветительской миссии. Так что выросшая в суровой японской храмовой аскезе Акина теперь знает, что такое ТВ, и уже успела полюбить некоторые вкусности из кухни демонов. Ну и на сегодня Рейвиль как раз запланировала со своей охраной прихватить свою подружку-японку и отправиться в Люцифат с целью хорошенько пошопиться. Тоже будет новым опытом для младшей Химидзимы. Надо будет Акина еще свести с немногочисленными детьми дома Феникс примерно ее возраста, как и с молодняком Йокаев. Поначалу у меня даже была идея одолжить Риас новую подружку на время, но, вспомнив, чем закончилось проживание и бытие в свите Риас в вариантах будущего без моего вмешательства, все желание пропало. Если я не помирю Акина с ее отцом, или хотя бы не примирю с ее собственной природой, то за меня это сделать будет некому. Уж точно некому из числа Гримари, что палец о палец не ударит для примирения ферзя Риас с ее отцом Баракиелем. Свой настоящий потенциал полупадшая бы только начал развивать под самое начало масштабнейшей эпопеи, когда было бы слишком поздно. Такое нельзя допускать. Слишком сильное расточительство. Плюс, я уверен, что девочке будет легче жить без груза недовольства собственной природой. Рейвильякина тем временем, они уже отошли и вовсю мило щебечут о своем, о девичьем, полностью забыв о братике и господине соответственно. В общем, я искренне рад, что девчонки нашли в лице друг дружки неразлучных подруг. И это не временное явление. Я уже просмотрел наперед, не особо, впрочем, углубляясь и вникая. Рядом со мной появляется отлично знакомое мне черное отверстие в пространстве. Родовая особенность Абаддон. Куиша в последнее время от невозможности как-либо дальше качественно развивать свою способность стала пытаться создавать дыры на как можно более дальнем от себя расстоянии. Ведь сравнительно малая дистанция работы данной способности – это единственное, что не позволяет Абаддон полностью забить болт на изучение обычной демонической телепортации. Из портала первым вышел Сайрарк, значит, они были вместе. Эх, опять прервал Голубков, хотя, слишком недовольными они не выглядят, значит, все в порядке. Ясака подойдет чуть позже, так что остается дождаться лишь ее, и перепроверив готовность, можно будет уже как бы сразу и идти на дело. А тем временем, Акина, подойди, пожалуйста, слегка повысив голос, отвлек я девочку от веселых догонялок с Рейвиль. Подзываю к себе свиту взглядом и жду, пока подойдет младшая Химедзима. Знаю, что вы уже и так знаете имена друг друга, но я хотел бы познакомить вас, так сказать, официально. Заговорил я, шагнув в сторону остановившейся от меня в полтора метра Хакина, и завел ей ладонь за спину, после чего легонько подтолкнул девочку поближе к своим фигурам, с намеком, чтобы полупадшая прекратила стесняться. Господа, позвольте представить мою будущую пешку, Акина Химедзима. Акина, вот этот молчаливый угрюм хвать нога является моей ладьей. Зовут Сайрарк Байл, для друзей, Сай. Основные функции. Защита и всяческого рода мордобой с разнообразной артефактной поддержкой, плюс противодействие всяческим ловушкам. Ну и в целом он очень серьезный и надежный парень, ты всегда можешь на него положиться. Далее, данная очаровательная девушка, Куиша Абаддон, моя пешка, а значит и твоя коллега по роли в свите. Специализация. Магическая поддержка, усиление барьеры, а также благодаря родовой особенности еще и перенаправление атак, транспортировка союзников, оппонентов или предметов на поля боя. Акина, раз уж ты привыкла за эту неделю к новому окружению и полностью акклиматизировалась, то с завтрашнего дня Куиша станет твоим непосредственным наставником по магии и демоническим манипуляциям на все ближайшее обозримое будущее. Лучше нее учителя, если и найдешь, то лояльнее, нет, так как моя свита, это фактически семья, частью которой ты и собираешься стать в ближайшем будущем. Почему не сейчас, Райзер сама? С ноткой нетерпения поинтересовалась Акина. Хаэм, мама тебе ведь уже рассказала о фигурах зла и вообще о практике перерождения, про которую и сама узнала все или почти все у моих слуг и йокаев. В ответ интересуюсь я. Целях и задачах свиты она тоже могла и должна была узнать и тебе потом рассказать, до того как дать добро на твое вступление в мою свиту. Так, дожидаюсь положительного кивка девочки ради приличия, так как этот момент я тоже просмотрел на всякий случай, чтобы исключить недомолвки или случайные заблуждения, из-за которых младшая Химедзима могла бы потом пожалеть. Отлично. Значит, ты должна знать, что перерождение обычно производится с помощью фигур зла. В последнее время лично я еще и ввел прецедент перерождения специально разработанными катализаторами массового производства, но это скорее исключение из правил. Так вот, фигуры зла. О их основных свойствах ты тоже должна была узнать, как и о свойствах пешки в частности. Но дело в том, что у меня особые фигуры. Куиша тебе потом расскажет подробнее, но суть в том, что они в целом лучше стандартных, однако при этом требуют от реципиента уже имеющийся определенный уровень сил. У тебя отличный потенциал, Акина, но ты еще ни разу в жизни не тренировалась ни в чем, кроме простейшего наговора о медзе для изгнания низших, слабейших йокаев в духовной стадии. Это нам с тобой предстоит исправить, прежде чем ты сможешь переродиться в демона с помощью моей фигуры зла.